«Дай пинка!» Послышались возня и побрякивание. Через минуту перед нами появился... Появилось тощее металлическое существо с меня ростом. Что-то вроде гигантского муравья в красных футбольных трусах и белом передничке. На круглой вороненой голове блестели два длинных марсианских глаза, а вместо рта белел маленький овальный динамик. На сгибах тоненьких рук и ног из дюралевых трубок блестели шары титановых суставов. Видимо, это и был шарнирчик. С динамика вылетел вполне живой детский голос, обиженный и тонкий. «Ну, чё надо?» «Не груби», — сказал Ян Яныч. «Все и так устали от твоих фокусов». «А потому что обещали послать ко второму кольцу, а заставляют вкалывать в этой обжорке». «Еще два слова, и отправлю жить на свалку». «Два слова, два слова, два слова», — обрадованно выдал металлический мальчишка. «Хм, трепло. Принеси две порции куриных тефтелей. И мороженое, тоже для двоих». «А где пожалуйста?» — ехидно напомнил шарнирчик. «Пожалуйста, и брысь». Шарнирчик удалился независимой походкой. Я, конечно, то моргал, то вытаращивал глаза. А когда шарнирчик исчез, я пробормотал. «Он кто? Робот?» Спросил я это у Чибиса, но ответил Ян Яныч. «Вроде того. Неликвидный образец японской фирмы «Ферум Сакура». Списали за вредный характер. Токийская конвенция теперь запрещает разбирать обратно всяких железных оболтусов. Их поэтому и распродают без контрактов. Липун раздобыл этого по дешевке». Шарнирчик появился опять, с подносом на вытянутых руках. Брякнул поднос на доски, снял с него и выставил перед нами тарелки с мясными шариками и вазочки с мороженым. Со стуком разложил пластмассовые вилки и ложки. Поставил корзинку с хлебом. Буркнул динамиком. «Приятного аппетита!» И сообщил хозяину. «Ян, тебя Липун зовет! Какие-то типы из пожарной инспекции пришли». «Господи, дай мне терпение», — простонал Ян Яныч. «Люди, вы пока жуйте и глотайте. Я скоро». Мы остались одни. То есть были еще мужчины за дальним столом, но они не смотрели ни в нашу сторону, ни на удивительного шарнирчика. Видать, по-прежнему не сходились у них какие-то векторы. «С ума сойти! Куда я попал?» Но шарики из куриного фарша с перышками укропа и тонкими кружочками редиски пахли так, что я решил оставить удивление на потом. Ухватил вилку. С минуту мы чавкали и облизывали губы молча. Наконец я все-таки высказался. «Да, не получается из нас вегетарианцы. Вон как трескаем куриное блюдо». Чибис проглотил очередной шарик, заел редиской и невозмутимо объяснил. «А это не курица. Здесь вообще нет настоящего мяса». Я чуть не уронил вилку. «Это как? А что мы едим?» Чибис ответил со сдержанным удовольствием и опять облизнулся. «Соевый продукт. Из китайских полуфабрикатов. Китайцы научились делать из сои такие мясные блюда, что никто не отличит от настоящих». «Вот это да!» «Да», — подтвердил Чибис. «Липун — посредник между Арцеуловым и китайскими фирмами. Он мне сам однажды сказал: видишь, мальчик, как хорошо. Кушаешь на здоровье, и не надо резать курочек и овечек. Только не говори это нашим гостям. Они-то думают, что все настоящее». «Чудеса!» — обрадовался я. «А пельмени можно делать из соевого мяса?» «Сколько хочешь», — самодовольно отозвался Чибис, будто он сам был владельцем кафе. Вернулся Ян Яныч, малость насупленный. Мы уже покончили с куриными в кавычках тефтельками и долизывали мороженое. Чибис эту насупленность не заметил. Он, слегка размякший от сытости, признался. «Ян Яныч, я рассказал Климу, какое здесь мясо. А то он всегда страдает, когда ест натуральные пельмени и котлеты. Вы не бойтесь, он никому не выдаст этот секрет». Хозяин Арцеулова поскреб на носу желтое пятно. «Только Липун делает вид, что это секрет. А на самом деле наша специфика известна всем, от любого бомжа до депутата гордумы. За нами шпионит столько всяких ведомств, что я уже бросил считать». «А почему шпионит?» — спросил я. «Из вежливости». Этих почему тоже столько, что и не сочтешь. Многие, например, мечтают наш дом срыть. Такое место для автостоянки открылось бы. Сейчас приходили два вертлявых субъекта, якобы пожарники. Ваше строение попадает под разряд ветхого жилья. Оно пожароопасно. Если они всерьез пойдут туда, куда я их послал, путь будет, как до вершины Эвереста. Ян Яныч говорил с нами всерьез, озабоченно так. Видать, достали его всякие проблемы. Вдруг он встряхнулся. «Еще мороженого?» «Не, я лопну», — испугался Чибис. «И я». Тогда Ян Яныч крикнул через плечо. «Шарнир, убери посуду». Появился шарнирчик, поддернул трусы, составил на поднос пустые тарелки и вазочки. Пошел прочь, показывая спиной недовольство. «Спасибо, шарнирчик», — сказал я вслед. Он посмотрел через плечо, кажется, с любопытством.